Знаю я, чем это все закончится, только вот лучше промолчу. Если вдруг я скажу, что Саруман предатель или просто не справится с ношей, то мне не поверит. Даже Гэндальф, будь он сейчас тут, не поверил бы. Напроситься с Саруманом, он меня пошлет и в чем-то даже будет прав, и все его поддержат. Саруман – многотысячелетний чародей, тогда как я в сравнении с ними скорее ребенок. Конечно, по силам мы сравнимы, если вступать в бой мгновенно, потому что при наличии времени Саруман меня раскатает тонкой лепешкой, только вот по жизненному опыту и познаниям не сравнимы. Таким образом, общее мнение будет состоять в том, что моя помощь, в общем-то, не нужна. Действовать самому, а надо, я знаю, где единое кольцо. Пусть Саруман пока бодается с Сауроном, а я займусь действительно важным для меня делом. Лорд Элронд, лорд Саруман, я мог бы переместить леди Галадриэль сквозь пространство в место, находящееся всего в 5 милях от Лориена. Мне нужно лишь пару минут на подготовку. Я тебе все еще не доверяю, холодно и несколько надменно глянул на меня Саруман. Поэтому я отправлюсь вместе с вами, спокойно кивнул Элронд. Милорд Саруман разберется с остальным, у меня же хватит сил защитить леди Галадриэль. Нет проблем, я открыл гримуар, нужная рунная печать появилась на развороте страниц. Кладу открытую книгу на каменную площадку, на странице, ладони. Мои руки светятся, свет медленно стекает на символы, начертанные на бумаге. Те расползаются, буквально слезая со своих мест, выбираются за пределы гримуара и, увеличиваясь в размере, занимают свои места, после чего их свет тускнеет, но все равно остается относительно ярким. Лорд Элронд, несите леди сюда, в центр. Мне надо будет взять вас обоих за руки, чтобы переместить. Под хмурым взглядом белого мага мы сцепились внутри рунного круга, после чего исчезли в нем. Мощный канал, образованный узорами в Долгулдуре и недалеко от Лориена, близко к которому я забредал лет 10 назад во время краткого перерыва между периодами службы у Гондора, легко пробил полуприродные барьеры от телепортации. Ну как, легко, с трудом пробил, но все равно пробил же. Мы на месте, подтвердил я Элронду. Тот кивнул, видимо, узнал местность. Затем зажмурился и простоял с пару секунд. Видимо, передает сообщение Саруману. Благодарю, Алекс, тебе пора. Блин, точно, надо успеть к главным событиям. Воспользовавшись рунным кругом под дерном, на котором мы стояли, я переместился в новое место. В конечной точке пути антиоперационных полей не было, так что в точке прибытия рунный круг не потребовался, а в точке отбытия он уже был. Попал я в место примерно в 30 километрах от королевства лесных эльфов. Так, от одинокой горы, далековато, тьфу, я же лечу, а не пешком иду, до одинокой горы где-то 100 километров, гм, нет, поменьше, через лес переть еще что-то около 30-ника. Плюс еще пересечь озеро, которое под 10-ку будет, может чуть больше, а от дальнего берега до Рибора что-то около той же 10-ки. Ну, может быть на 2-3 больше. Итак, все вместе тянет примерно на 80 слишком. Не так много, если подумать. Все эти размышления я делал уже в полете, с высоты корректируя свой курс. Благо, что эльфийский лес отсюда был неплохо так виден. По дороге я заметил скачущего во весь опор всадника. Я даже знаю, кто это? Чудесно. Если Гэндальф еще даже не прибыл к Эребору, то битва 5 армий будет даже не сегодня. Гм. Совладав с желанием поискать сначала легионы орков, я все же двинулся вперед, слегка изменив курс. Спустя час, когда я относительно неспешно долетел до нужного места, меня постиг маленький шок. Так, вот странно, кто мог утащить тушу целого дракона? Нет, я, конечно, ее разделал, но там все равно еще целые тонны оставались. Столько крови, сперли. Смауга не было. Следы его пребывания, да, были. А вот самого Смауга, нет. И куда эта жертва вивисектора делась? Где моя кровь? Где те литры крови, которые я из него не успел вытащить? Где все? Сплюнув, я взлетел. В обозримом радиусе тушки дракона не было, так что пришлось отправиться к новой цели. Эребор. Гномы тут зря времени не теряли. Возвели целую стену из обломков на месте бывших ворот, которые, видимо, вынес Смаук. «Алекс!» — воскликнул Двалин, стороживший стену. Ари сразу же отправился внутрь, видимо, за Торином. «Привет всем! Вижу, вы тут и без меня справились, верно? Твоя помощь не потребовалась!» Раздалось откуда-то сбоку холодно. Повернув туда голову, я увидел Торина, преобразившегося Торина. С одной стороны, он стоял в мощном доспехе, с короной. Вид величественный, да вот только глаза, Глаза выражали совсем другие чувства. «Ну, я бы так не сказал», — в наглую сбил с него весь настрой я. «Дракончика вы отсюда выкурили и без меня, не спорю, только вот завалил его все равно я, а заодно и разделал я. Кстати, тушку у меня украли из-под носа. Галадриэль и Гэндальфу потребовалась помощь, у вас проблем не было, так что я решил сначала отправиться к Белому Совету. Все самое важное из Смауга я вытащить успел, но там оставалась еще прорва крови, не видели, кто это был. Странная фигура в черном плаще, сидящая на каком-то летающем животном. Я видел ее лишь мельком», — подал голос Балин. «Не заговаривай мне зубы. Меня схватили за воротник. Я знаю, что Аркинстон у тебя. Либо ты собираешься выкрасть его отсюда. Иначе зачем тебе сюда являться? Свою плату ты уже взял. ГМ, честно говоря, я планировал узнать, не нужна ли вам какая-то помощь, да и вообще с друзьями пообщаться. Но, вижу, насчет друзей я несколько ошибся. Распавшись дымом, мгновенно собираюсь на шаг назад. Что же, мне очень жаль, Торин. До скорой встречи. Не думаю, что до нее пройдет много времени. Мантия делает мое тело невидимым, после чего я взлетаю на несколько метров и поворачиваю назад. Когда я улетал, то все взгляды гномов были сожалеющими или извиняющимися. Ну да, они не могут пойти против Торина. Король – это не президент. Королю подчиняются, даже если сам король полумертвый маразматический придурок. Как бы гномы не одобряли такого поведения, перечить они не станут. А Бильбо, ну что он сейчас может сделать? Особенно мне жалко было Килли. Тот считал, что обязан мне жизнью, а тут такое поведение со стороны дяди. Торин явно уже начал слетать с катушек. Впрочем, в каноне воли вернуть себе рассудок ему хватило. Надеюсь, хватит и в этот раз. Все-таки он классный мужик, пусть и гном. ГМ, а Аркинстон я, наверное, позже все равно хапну. Вставлю в гримуар, и будет у меня эффект, как у кольца Саурона. Гномы, правда, считают камень символом короля, но после всех принесенных им бед вряд ли камень так уж сложно будет выторговать. А если сопру, то не сильно-то и станут его искать. Вообще-то, поход изначально затевался с формальной целью вернуть Аркинстон, ведь тогда Торин мог бы полноправно приказывать всем семи кланам гномов, которые ему подчинились бы, как королю с королевской регалией. Только вот реальной целью похода все равно было вернуть Эребор. Торин согласился отдать мне камень не просто так. Если бы мы не вернули Эребор, но добыли бы камень, то гном мог пользоваться блестяшкой еще 4 года. Это мы позже обговорили. Там бы Торин успел собрать армию и отпинать Дракошу. Если бы вернули, тогда нафиг сдался какой-то камень. Власть Торина и так была бы неоспорима, как наследника престола, вернувшего гномам родину. Камень перестал бы иметь хоть какую-то, кроме формальной, ценность. Да и шанс на то, что Смаук таки нам не попадется, хоть и был, но не такой значительный. Грубо говоря, Торин ничем не рисковал. Ну а сейчас ему, видимо, конкретно так на мозги действует, что камушек, что золото, на котором Смаук просидел добрых, сколько, кстати, лет 100, да не, вроде даже поменьше. Тем не менее, его ментальная энергия так и витает в воздухе, а Торин оказался едва ли не самым уязвимым, если дракон не направил остаточное действие на гнома специально вообще. Глава 7. Примечание к части. Так, глава маленькая, но зато я, наконец-то, сделал это. Нет канона, теперь 40 лет свободных есть. ГМ, даже не 40, а больше. У нас сейчас 41 или 42, война кольца, 18 и того. 76-77 лет. Интересная заявка. HTTPS. Requests. 340516. Хей, вы меня не ждали. А я пришел, появившись прямо в шатре штабе объединенной армии эльфов и людей, собиравшихся штурмовать Эребор. Я тут же получил пару стрел меж глаз. Только мне пофиг. У меня ядерный реактор в животе. Приятный сюрприз, Алекс. Гэндальф с улыбкой оперся на свой посох. Трандуил лишь величественно приподнял руку, приказывая стражникам опустить луки. Охрана снова покинула шатер, как было до моего появления. «Рад снова видеть», — кивнул Барт. Он таки выбился в предводителя людей из озерного города. Впрочем, благодаря великому мне, город все еще не сгорел, а потому люди сюда не притащили, как было в каноне, женщин и детей, а заодно и всех остальных. А нет, сейчас армия людей, бывшие стражники и крепкие ополченцы, хорошо вооруженные, благо, что большая часть оснащения не погибла в огне и не утонула. И пришли люди сюда не от нужды, а, скорее, от жадности. Торин обещал им часть золота, когда гномы вернут гору. Только вот сейчас дубощит вообще не в адеквате, так что храбрые человеки захотели совершить справедливость. В их понимании, конечно. Впрочем, свое слово надо держать, так что мне хоть и неприятны действия людей, но они в своем праве. Ты искал встречи с нами, Митрандир, что привело тебя сюда? Трандуил встал с места и, видимо, решил продолжить прерванный моим появлением разговор. Хотя, судя по количеству травяного отвара на столе, они еще даже начать не успели. Вам придется отложить свою стычку с гномами, грядет война. Отродья Долгулдура уже в пути. О чем ты говоришь? Барт тут же переключился на новую информацию. Я вижу, ты ничего не знаешь о волшебниках, лениво заявил эльф. Они как зимний гром, принесенный издалека ветром и вселяющий напрасную тревогу. Грохочет где-то вдалеке, но иногда гром, это всего лишь гром. Но не в этот раз. Наш враг уже на подходе. Армия орков идет сюда. Они воины, их готовили к войне. Но зачем им нападать сейчас? Трандуил умудрялся вкладывать в голос ровно столько линцы пренебрежения, сколько требовалось. Мы вынудили его. Когда отряд Торина Дубощита отправился возвращать себе свой дом, Эребор нужен оркам. Не из-за богатств, что содержит и хранит в себе эта гора, но из-за ее стратегического положения. Получив ее, враг получит безопасный путь под землей в Ангмар, а еще мощную крепость, чтобы защищать путь поверху. Получив земли Ангмара, зло уже не остановится. Ой, бля, а ведь точно. В каноне Саурон бил Парахану с двух направлений, Мордор и Изенгард. Это был союз двух крепостей. Только вот что будет, если направлений станет три. Ангмар находится на самом севере Средиземья. Рохан закрыт от этих земель лишь Эребором, лесом эльфов Трандуила, да еще озерным городом. Кроме этих сил не так далеко есть железные холмы гномов. Да вот только эта область находится просто рядом, однако вовсе не на пути армии Саурона. Не думаю, что гномы вмешаются. В каноне Рохан не пал лишь чудом, да и война, собственно, была выиграна чудом, потому что, несмотря на бешеные потери, в Мордоре оставалась еще армия, превышающая объединенные силы людей раза в два, а то и больше. Только вот чудо в лице Фродо не сможет добраться до Роковой горы, если Рохан падет, а Ангмар ведь станет неуязвим, если получит под контроль Эребор. Эта гора – неприступная крепость. Если ее заполонят орки, да все Средиземье разом не сумеет взять одинокую гору, а ведь она будет лишь первой ступенью на пути уничтожения Ангмара. Теперь понятно, едва ли Саурон планировал начать наступление из Мордора. Скорее всего, Майя предпочитает Ангмар как стартовую площадку. Оттуда Саурон желает разгромить Рохан, а только после этого начать возрождать Мордор из пепла. Несомненно, в Мордоре сейчас уже начал кто-то орудовать, но все силы брошены к Эребору и Ангмару, как к более важным точкам. Мордор не заброшен совсем только из-за Роковой горы, иначе бы эта земля Саурону вообще вряд ли была бы нужна. Пожалуй, из веселого приключения Эребор сразу же превратился для меня в точку фокуса всего мира. Здесь, оказывается, решается судьба не только потомков Дурина, но и всего Средиземья. Да, между тем Гэндальф только подкрепил мои выводы. Ангмар окружает по границе свой собственный горный хребет таким образом, что мглистые горы этой земли не препятствие. Если это проклятое королевство восстанет из руин, то оттуда можно будет бить по Хоббитании, Ривенделлу, Рохану, практически куда угодно. Вот-вот. А еще Ангмар крупнее Мордора раза в два. Там можно создать банально более крупную армию. Да и, если забросить Мордор, то наступление с востока все равно можно начать. В каноне Саурон нанял пиратов, бандитов и наемников с юго-востока. Что же мешает поступить сейчас так же? Да вообще ничего. Часть сил людей и эльфов Саурон оттянет таким образом, а ведь орки и так всегда превосходят врага в численности. Их любимая тактика вообще закидывать противника трупами. А это твоя армия орков, Митрандир, где она сейчас? Я не знаю. Они рядом, я видел их, когда те выступали из Долгулдура. Однако дальше их след исчез. Тяжело сказал Гэндальф. Точнее, наш друг просто не желает рассказывать, как переоценил свои силы и попал в плен в Долгулдуре, где, собственно, чуть не окочурился, фыркнул я, заодно вспомнив и о фиале со слезами Феникса. Как там алло там уже осталось. Беседа Трандуила и Гэндальфа с Бартом перешла в долгий спор. Распинались они часа полтора, я с интересом слушал. Уже начало темнеть, да что там, совсем стемнело. «С каких пор ты ценишь мой совет так низко?» Возмутился в конце концов Майя. «Что я, по-твоему, задумал? Ты пытаешься спасти своих друзей, гномов?» Протянул Трандуил. меня восхищает твоя преданность им, но прошу простить меня, Митрандир. Ты начал это, так что не обессудь, если я закончу. Эта фраза буквально выбила меня из колеи. Вроде как звучало нормально в контексте, но до меня дошел более глубокий смысл, который Трандуил вложил в свои слова. Ты начал это, он считает ответственным Гэндальфа, но даже не думает того убивать или наказывать. А нет, и дело вовсе даже не в Белом Совете, дело в том, что они бессмертные, самые-самые, неприкасаемые. Гэндальф начал партию, Гэндальф ее проиграл, но расплачивается не Гэндальф, а фигуры которых перебьют. Очередная история, очередная веха. А может, мне кажется, мелькнула в голове мысль. Хотя нет, вряд ли. Я слишком поверил в мир черного-белого, где нет полутонов. Видимо, ошибся. С другой стороны, слова Трандуила, это не слова самого Гэндальфа. Старик может думать и иначе. Алекс, тебе нечего сказать, решил прибегнуть к новой козырной карте Гэндальф. Зря он так, я же не в себе немножко сейчас. Ну, я жрать хочу, кивнул я на пустой стол, введя на секунду всех в ступор. Впрочем, Трандуил просто фыркнул и вновь повернулся к Гэндальфу, Майя лишь покачал головой. А если по существу, то когда мы с леди Галадриэль, владыкой Элрондом и другими магами вызволяли Гэндальфа из Дол Гулдура, то я действительно чувствовал там следы множества аур. Ничего особого, если находишься в городе, но в заброшенной крепости, там, видимо, было очень много разумных весьма долгое время. Ну и потом мы ведь Митрандира не у орков отбивали, а у каких-то ребят посерьезнее. Кстати, а кто это был? Повернулся я к Гэндальфу. Назгулы. Назгулы давно пали вслед за своим повелителем. Рявкнул Трандуил. ГМО. Вспомнил. У него же в войне с Ангмаром жена погибла. Да он должен ненавидеть Назгулов и Саурона до глубины души. Да я хазе, в общем-то. Назгулы или не Назгулы. 9 каких-то полуживых привидений, которых почти не брали заклинания, которые возрождались постоянно после того, как их разрубали. Ах да, еще была большая такая огненная хреновина, которая постоянно давила мощью так, что у меня чуть мозги из ушей не потекли там. На глаз была похожа, Трандуил тяжело осел в кресло. Ну да, врать бессмертным весьма трудно. Они все прямо как детекторы лжи. Ну а я и не врал, что Трандуил сразу же понял, каким бы вредным и напыщенным он ни был, но все равно древний, как хрен знает кто. Я буду иметь это в виду, но для начала нужно что-то сделать с гномами. Тут он прав, киваю. Гномы сейчас под предводительством Торина, а он сам невменяем. Когда я прилетел туда и попытался присоединиться, он меня чуть не убил. Это глупо, вступил в разговор Барт. Гномов в горе всего 13, есть еще хоббит. Итого, 14. У меня сотня лучников, плюс несколько сотен воинов владыки Трандуила. А ведь каждый эльф сам по себе уже невероятный стрелок. Почему мы должны сражаться с орками, а гномы отсиживаться за своей стеной? Не проще ли подвести всю армию туда и обстрелять их разок? Лучше будет встретить орков за стенами Эребора. Гномы тебя пошлют. Они не выйдут без боя, даже если ты их изгонишь со стен обстрелом, фыркнул я. Эту схватку им не выиграть. Это не остановит их. Новый голос заставил всех вздрогнуть и обратить внимание на источник. Бильбо, думаешь, гномы сдадутся? Никогда. Они будут биться насмерть за эту гору. Мелкий хоббит старался отдышаться. Бильбо Бэггинс, прокомментировал Гэндальф, выдыхая струйку дыма от трубки, которую волшебник курил последний час. Если я не ошибаюсь, то это тот полурослик, что выкрал ключи от темницы из-под носа моих стражников. Трандуил во время своей речи пристально разглядывал хоббита. Бильбо же, словно маленький смущающийся ребенок, которого отчитывает взрослый, шаркнул тихонько ножкой, сделал виноватое лицо. Кстати, забавно, он ведь реально чувствует вину и смущение, но выглядит это так, будто бы Гэндальф издевается. Да, промямлил он. Ой, да ладно вам, владыка, хохотнул я, вгрызаясь в какой-то пирожок. Ну не выкрал бы Бильбо ключи, их бы выкрал я. Ну или вы бы гномов отпустили по моей просьбе, или нам бы пришлось драться. Представьте, что бы было в вашем королевстве, если я там разбушевался. Вон, Смаук даже мертвым решил от меня сбежать. Да, прошу прощения, но я принес вам вот это. Он вышел к столику Трандуила, выложил туда какую-то относительно чистую тряпицу. Когда хоббит развернул сверток, у всех округлились глаза. Ну да, вон Трандуил, видимо, тоже думал, что ему может предложить какой-то полурослик. Ах да, Бильбо выложил на стол не что иное, как Аркинстон. Это же, сердце горы, да-да, классная побрякушка. Телекинезом я притянул камень к себе и принялся разглядывать. «Слушай, Трандуил, я видел у Торина те самые камушки, которые ты так хочешь получить. Я действительно видел один такой при разговоре с Торином. Звездные камни, кажется, крупные светящиеся бриллианты, белопрозрачные и вообще просто невероятные. А еще их точно было много. Один такой камушек Торин сжимал в руке, но, насколько мне известно, реально их там на несколько горстей. Гигантское состояние. В общем, мне нужно 7 штук. Взамен я предоставлю свою помощь в битве с орками. Ну, если таковая будет. Если не будет, то ты мне ничего не должен. Идет, кидаю небрежно самую дорогую хреновину в Эреборе Бильбо. Камушек я уже достаточно изучил. Я обдумаю твое предложение, Алекс. Этот камень. Барт вернул фокус внимания на Аркинстон. Королевский камень, и стоит он по-королевски. Зачем ты его принес? Ты ничего нам не должен. Лопух, хотя нет, просто честный. Это моя 14-я часть сокровищ. И вообще это не ради вас. Я знаю, что гномы бывают упрямыми, упертыми и вообще невозможными. Они подозрительные, скрытные, а манера у них вообще хуже некуда. Но они также храбрые, и добрые, и весьма преданные. Я очень полюбил их и буду рад спасти, если смогу. Торин ценит этот камень превыше всего. Я думаю, что в обмен на него он отдаст то, что принадлежит вам, и тогда не нужно будет воевать. ГМ. Прервал я речь Хоббита. Впрочем, Бильбо как раз закончил. На самом деле, воевать все же нужно, однако с этим камнем война будет куда проще. Но почему? Воскликнул Хоббит, смотря на меня. Потому что кроме свары эльфов и гномов у нас имеется на подходе еще один враг. Враг куда более опасный и страшный. Впрочем, имея Аркинстон, договориться с гномами будет куда проще. Они впустят нас в Эребор, и нам не придется встречать орков в чистом поле. Даже этот камень не будет причиной для того, чтобы гномы впустили нас в Эребор, — воскликнул Трандуил. Вдумайся, о чем ты говоришь. Они считают нас врагами, и их всего 13. У нас же многие сотни воинов. По их мнению, как только мы победим орков, то тут же нападем на них. ГМ, тут я с вами, лорд Трандуил, не согласен. У гномов есть кое-кто, на кого они надеются. О, и кто же это? — удивился Гэндальф. Здесь будет не 3 армии, здесь будет 5. Люди-эльфы, объединенное войско гоблинов и орков, а также гномы. Железные холмы. Тут же понял король. Верно. Сюда движется армия с железных холмов под предводительством всем нам известного кузена Торина. Если гномы войдут в Эребор первыми, то они вполне могут впустить и нас, а объединившись с гномами в их крепости, мы сокрушим даже орков и гоблинов без особых потерь. Это разумный вариант, — кивнул Трандуил. Пожалуй, мне стоит поддержать данный план. Я даже не сомневался в вашей мудрости, владыка, — польстил я ему незаметно. Трандуил самый младший из эльфийских владык, а лесные эльфы, как бы они ни кичились, несколько уступают своим сородичам как в искусстве, так и в знаниях. Подчеркнув мудрость Трандуила, более того, сравнив его с Элрондом и Галадриэль, я смог очень обтекаемо пожурить эго-эльфа. Гэндальф тоже понял все, показав мне большой палец. Вроде бы мелочь, но в данный момент самое слабое колебание в настроении эльфийского лорда – огромная величина, ведь именно Трандуил тут обладает армией. Не 13 гномов и даже не люди. Забавно и неприятно, но именно Трандуил сейчас, если подумать, решает будущее Средиземья. Одних гномов орки сломит, если пожелают того. Разговор с гномами я мог наблюдать прямо из рядов последних. Мантия творит чудеса, а левитация их умножает. Зачем я полез в Эребор? Ну, хотел подстраховать Бильбо. Гэндальф предлагал этому хоббиту остаться здесь, но Бэггинс был слишком честен. Если уж говорить на чистоту, то Бильбо вообще повезло, что Торин не убил его. В общем, хоббиту пришлось присоединиться к нашей общей шарашке. В лагере я смог встретить интересного персонажа, Альфред. Встретились мы с ним экстравагантно. У меня как раз был резкий скачок настроения, и я стал очень раздражительным и злым. Как раз шел с совещания, затянувшегося до вечера, а тут этот придурок. Эй ты! Сначала я даже не понял, что обращаются ко мне. Ты, в черном, да ты, че надо? Несколько даже устало обернулся я. Нам здесь бродяги и попрошайки не нужны. Провали, кхаэркхаа. Завис в воздухе, держась за шею. Находившиеся рядом выхватили оружие, но нападать не спешили. Запомни, ничтожество, не лезь, не в свое дело, Алекс. Поворачиваюсь на звук. Барт, отпусти его, пожалуйста. Снова повернувшись к Альфреду, который уже почти задохнулся и посинел, небрежно дергаю рукой. «Хорошо, Барт, но пусть не приближается ко мне, у меня уже побаливает голова, а вскоре станет совсем хреново, я прослежу, благодарю». Потопав дальше, потихоньку осмотрел себя. «Действительно, выгляжу небогато, да и без доспеха, но уж точно не бродяга. Ау!» Увидев оленя Трандуила, я прямо залюбовался. «Очень красивое и величественное животное, а еще явно волшебное. Не единорог, но все равно, Алекс, почему вы так смотрите на моего оленя?» «Да, это действительно удивительный и благородный зверь. Он и правда достоин восхищения, которое не стыдно выразить вслух, а не бросать на него задумчивые взгляды. Да так, он мне отца напомнил». «Что? О чем вы? Не обращайте внимания, это так, личное». Задумчивый взгляд Трандуила. «Ну, понимаете, у меня отец был анимагом. Он мог обращаться оленем. Оборотень? Нет, не оборотень, анимаг. Это одно из направлений магии, позволяющее стать кем-то вроде оборотня, только для любого времени суток и месяца. Как интересно. Но олень, весьма необычная форма», — подобрал Трандуил слова. «Каждому свое, как говорится. Форму нельзя выбрать. Точнее, можно, но надо пользоваться не тем вариантом, каким пользовался мой отец. А вы, знаете, думаю, когда все закончится, надо тоже освоить это искусство. Теорию я знаю, но вот практику как-то пока не пробовал. Года до 30-го пытался заниматься именно тем, вторым способом, но это было весьма и весьма непросто. Может быть, после грядущей битвы и возобновлю занятия. Вставляю кусок с Гэндальфом в Дол Гулдуре, как просили некоторые читатели. Расставшись с Эликсом и Радагастом, Гэндальф отправился по относительно узкому каменному мосту. Узости ему добавляли растущие сквозь камень, наверное, самостоятельно уже держащие поверхность без опоры на обратившиеся в хрупкие, изъеденные временем шершавые основания каменные колонны, деревья. Черные деревья. Черные, но не мертвые. Листья покинула зелень, однако те были все так же живы, и Гэндальф не мог не чувствовать в них магию. Как и в каждом камне, в каждой пылинке и глотке воздуха вокруг. Майяр совершенно по-особому ощущали мир, для них он был един. Един не только своими физическими проявлениями, хоть и это тоже мир для майяр был единой магией. Конечно, для человека покажется невероятным уже то, что любой майя связывает полет птицы с любым отдельным потоком ветра, который несет ту самую птицу на своих крыльях, однако же кроме таких относительно простых вещей тот же Гэндальф ощущал магию в воздухе, которым дышал, земле, по которой ступал, в свете, который видел. Серый маг – это не просто прозвище, это суть. Гэндальф уступит Саруману в бою, уступит ему в мощных чарах, но зато может вырастить рощу, а это уже недоступно Саруману напрямую. Тем не менее, Гэндальф не сравнится с Радагастом, Гэндальф не поймет животных так хорошо, как бурый маг, и уж точно не Гэндальф уходить по воде, как по земле, словно синие волшебники. Зато именно Митрандир прекрасно ощущает и врагов, и друзей на многие метры вокруг. Только вот сейчас вокруг был туман, пелена, Миарн Вильвихтабрава. Гэндальф прекрасно видел, как колдует Алекс. Невероятная школа, но не для Митрандира или Курунера. Маги Средиземья сливались с миром, с помощью собственной воли делая часто невероятные вещи. Алекс же просил мир выполнить то, что нужно. Только вот Алекс вкладывал в действие мира свою собственную силу, а Гэндальф использует мощь природы. Миарн Вильвихтабрава. Снова маг стучит посохом, пытаясь разогнать пленку вокруг. Миарн Вильвихтабрава. Третий удар в новом месте замкнул треугольник. Теперь удар в центре, искрящийся белый купол расходится вокруг, буквально распыляя желе скрывающих чар, только вот поздновато. Орки, как оказалось, были уже в десятке метров. Митрандир с трудом отбил посохом клинок. Хайрррррр, оскалилась мерзкая харя перед тем, как заверещать. С кончика посоха ударил язык пламени. К нему прибавился такой же из кольца на руке. Отбиваясь от орков, Гэндальф постепенно подошел к обрыву. Дол Гулдур, крепость не просто горная, она находится на вершине скалы и построена, как продолжение этой самой скалы, точнее, нескольких скал. Это место, сплошные площадки, башни и переходы, в которые уже раз Гэндальф поблагодарил Алекса за его патронус. Заклинания давались проще, намного проще. Только вот постоянно ощущалось, что силы скоро покинут чудесную птицу. У обрыва старика притеснил крупный орк. Он наносил удар за ударом, не давая контратаковать. Несколько раз шанс Гэндальфу выпадал, только вот нынешний противник был куда крепче собратьев. Вот волшебник отклоняется назад, вот начинает падать, Вспышка. Гэндальф стоит на мостике ниже и правее. Не только Алекс умеет телепортироваться, только вот чем дальше, тем сложнее перемещаться. Убегая от орды орков, маг вышел на узкий мост. За ним уже никто не бежал, только вот путь назад разрушился, а впереди в конце стояла чем-то знакомая фигура. Нет, Гэндальф видел ее впервые, однако ощущение магии, что веяло от нее, некромант, хотя лучше называть его Сауроном, ударил первым. Просто рассыпался черным облаком то ли песка, то ли пепла, а затем полетел на Гэндальфа. Вокруг мага возник белый купол. Отступать некуда, уворачиваться тоже. Оставалось только помериться силой напрямую. Черное облако было со всех сторон, купол то сжимался, то расширялся, а все, что за его кромкой, рушилось. Впрочем, это был не купол, а сфера. Смотря, как мост сыплется песком за пределами защиты, Митрандир в очередной раз обругал себя за то, что не взял своего друга с собой. Очередной удар Саурона был слишком силен. Силен настолько, что купол просто не выдержал и мгновенно сжался в точку, погаснув. Однако птица Патронус заменила его, ярко вспыхнув и образовав похожую защиту. Собрав силы, Гэндальф поддержал новую сферу, но уже было ясно, кто победит. Противостояние – это лишь вопрос времени. «Эй, Харри!» – заорал я, когда меня в очередной раз ударили. «Если кто не понял, то сражайся бы я, и вы бы были мертвы. Зачем ты пришел?» – опустил меч Торин. «Я скоро вырублюсь и не смогу помочь в будущей битве. Ты сам поймешь, с кем, когда они придут, Торин. Это будет враг, против которого объединишься и ты, и твой кузен с его гномами, и эльфы, и люди. Ты мне можешь не верить. Я не настаиваю, я пришел по другому поводу. Хватит молоть языком. Вот, ставлю на камень неподалеку малюсенький фиал. Это невероятно редкая вещь, но если кто-то еще жив, то она может излечить его. Хотя, пожалуй, вернуть с того света тоже способна, если после смерти прошло мало времени. Я видел, как ты падешь в грядущей битве, Торин. Надеюсь, мой маленький подарок тебя спасет. Сейчас у тебя в голове туман, но вскоре он рассеется. А вот тут зелье послабее, зато его много. Ставлю высшие исцеляющие рядом. А теперь прощай, исчезаю. Зачем я так вожусь с гномами? ГМ, я успел к ним сильно привязаться, вот и все. Если твой друг под ментальным контролем пытается тебя убить, то он что, перестает быть другом? Бред ведь. Ну и, конечно, иметь обязанного мне несколько раз короля Эребора тоже неплохо. Торин на следующий же день послал всех с их предложениями к чертям, я потихоньку скоммуниздил Аркинстон, после чего тихо слинял. Впрочем, успел устроить предварительно целое представление, так что никто особо ничего не заподозрил. Что за представление? О, когда приперлись гномы, я имел наглость заявить, что если феи-карлики желают подраться, то я разделю вашу песочницу пополам, пока не придут враги посерьезнее, после чего просто создал мощнейший барьер прямо между армиями. Все было заранее обговорено с Гэндальфом и Трандуилом, так что они не обиделись. Удержав всех от излишнего кровопролития до прибытия орков, вышедших прямо из проходов, прокопанных гигантскими червями, я попросту свалил, предварительно грохнувшись на землю, а заодно красиво выдав фонтан крови, точнее, фонтанчик. Дальше трансгрессия, благо что нужная фигура была начерчена. Появившись недалеко от Лориена, я уже чувствовал, как идут последние минуты моей мощи от драконьей крови. Скоро уже сила из жил уйдет, а затем я сам тоже упаду. До ближайших эльфов я допер буквально чудом, грохнувшись перед ними в обморок. Глава 8. «Ты очнулся, Алекс?» — раздался мелодичный голос. «Леди Галадриэль, спасибо и извините, что доставил лишних проблем». Эльфийка лишь улыбнулась уголками губ. «Блин, да как у нее получается так?» Улыбается, и сразу сил больше становится. «Ау, да она, кажись, порции энергии в зависимости от эмоций в пространство выплескивает. Ты не должен извиняться, Алекс, ведь ты сделал для нас всех куда больше. Митрандир просил поблагодарить тебя за Смауга. Там не так много моей заслуги. Я бы вряд ли сумел победить его так просто, если бы у меня не было черной стрелы гномов. Невероятный артефакт. Только сейчас я заметил, что вроде как лежу голый по пояс. Исключение, мантия-невидимка. Она все так же пристегнута на шее, и сейчас я разлегся прямо на ней. К поясу же пристегнут гримуар, который сейчас лежит на коленях у Галадриэль, связанный со мной лишь цепью. Прекрасная книга, интересная. Здесь сокрыто множество тайн. ГМ, прошу меня простить, леди, но не все из этих тайн я могу поведать. Даже кому-то вроде вас я не готов открыть большинство секретов моего гримуара. Я могу тебя понять, Алекс. Прости, но во мне самой до сих пор присутствует некая слабость после произошедшего. Я оставлю тебя. Искренне сожалею, ваше общество мне было очень приятно, действительно было несколько жалко. Галадриэль была интересна, а еще с ней было относительно просто. Не нужно было юлить и как-то обтекаемо говорить что-то. Стоило лишь не выходить за рамки приличий, да и красиво она этого не отнять. Взяв гримуар в руки, читаю появившуюся надпись. Она писала во мне на эльфийском. Я попросил, я отвечал на ее вопросы, взамен за каждый ответ она написала простой и сложный алфавит, а также переводы 112 слов. Прислоняю палец к странице и из-под подушечки бегут буквы. Надо будет почаще тебя ей давать. Хорошая мысль. Ну а теперь без шуток. Что ее интересовало? Ничего серьезного. Я не раскрыл ничего сверх того, что знает Гэндальф. Кроме, разве что, некоторых мелочей. Хорошо. Закончив общение с дневником, я попробовал встать. Чувствуя сильную слабость, сделал несколько шагов, после чего тяжело оперся на спинку кровати. Похоже, в гостях я надолго. Вскоре принесли еду, всякую эльфийскую траву, но все равно весьма вкусно. Надо сказать, что Лориен вообще был очень приятным местом. Высокие деревья создавали часто полутень, оставляя, тем не менее, дорогу множеству непрямых лучей света. Если Ривенделл можно было бы окрестить вотчиной светлых эльфов, а владение Трандуила – лесных, то здесь, пожалуй, было что-то смешанное. Здешние обитатели жили вовсе не в огромной полости, будь она внутри дерева или под землей. В отличие от лесных эльфов, здешние предпочитали не запираться в огромном, но все равно таком маленьком мире. Этим они мне напоминали Ривенделл, однако в отличие от Ривенделла здесь не было чистого и ясного неба над головой. Его заменяла сень вековых, часто тысячелетних деревьев. Из-за этого в Лории не постоянно была тень, но здесь не было мрачно или даже холодно. Пожалуй, это место навевает у меня ассоциацию с теплой летней ночью таинственным временем, когда небо чистое, без единого облачка, благодаря чему наверху прекрасно можно увидеть десятки, сотни звезд. Забавно, но уже этой ночью я смог убедиться, что в отличие от солнца, сень Лориена каким-то образом пропускает свет звезд, что вместе с текущими по всему этому чудесному месту ручьями и слабо мерцающими деревьями делает Лориен по-настоящему волшебным и прекрасным местом. Пожалуй, я даже не замечу проведенного здесь времени. Моя комната также была далеко не больничной палатой. У эльфов такого сроду не водилось. Как выяснилось, Галадриэль поселила меня во дворце. Мне досталось тихое и уютное место. Стены сделаны из сросшихся гибких стволов темно-зеленого и темно-синего цветов. Последние еще и слегка светились в темноте. Очень гармонично, красиво, ненавязчиво и успокаивающе действовала подобная гамма.